«Ты хоть сама понимаешь, что натворила?» — безнадежно спросил Выверзнев. «А что я натворила?» — немедленно взвелась Ник. «Ни Панкрата, ни Африкана, вообще никого. Стою на крыльце, как дура, одна, в камуфляже, с ружьем, жду. Никто не подходит». «Да нельзя! Нельзя тебе было брать эту икону!» «Почему нельзя? А это что в углу стоит?» «Нет, я не могу», — простонал Николай. «Аристарх, ну хоть ты ей растолкуй». «А как это я растолкую?» — испуганно сказал Аристарх. «Ты же сам говорил, что данные секретны». «Отменно сказано. Можно было побиться об заклад, что после таких слов Ника выпотрошит обоих, но до истины докопается». Так оно и случилось. Уже через несколько минут совершенно измочаленный Николай Выверзнев сидел в кресле, уронив лицо в ладони, и старческим бессильным голосом излагал все как на духу. «Наша сотрудница! Ах, ваша сотрудница! Да, наша сотрудница! Должна была взять чудотворную икону и выйти к блокпосту. А у баклужинских пограничников задание — попытаться ее задержать. Но при виде иконы все они падают ниц по команде». «Прелестно. Значит, как выкрадывать икону, так я. А как падать ниц, так перед ней. На Лыцкой стороне все тоже падают ниц. Ах, и на Лыцкой тоже. Да. К мосту сбегаются толпы комсобогомольцев. Ну, в смысле, наши люди в комсобогомоле. А там уже все прочие. Сопровождаемая толпой, сотрудница идет с иконой в Лыцк». «А почему не я?» Ахнула тишина. Выверзнев и Аристарх, глядя на разъяренную Нику, слегка отшатнулись. Анчутка наполовину ушел в стену. «Да потому что я тебе запрещаю!» — опомнившись, рявкнул Выверзнев. Собственно, с этого момента операцию можно было считать начавшейся. Приблизительно в то же самое время, или даже чуть пораньше того, в служебное помещение Чумахлинского блокпоста ворвался разъяренный кряжистый отрок в бронежилете поверх пятнистого комбинезона. «Пристрелю, падлу!» — кровожадно пообещал он. «Какую?» — с интересом спросили у него, прекращая чистить оружие. «Какую, какую? Хренопятую! Лезет и лезет за шлагбаум! Вышвырну, опять лезет. А чего это он? Чего, чего? Африкан его перед смертью проклял, а наши расколдовать не могут. Теперь вот к мавзолею рвется, в Лыцк. А как проклял-то?» Отрок хотел снова заругаться, но вместо этого взгоготнул, повеселел и ясными, простыми словами сообщил товарищам по оружию, как именно покойный протопорторг проклял стащившего ботинки воришку и что у того выросло на пятке. «Догонишь!» — усомнился кто-то. «Не веришь? Поди посмотри». Несчастный сидел, понурясь на обочине, метрах в 20 от шлагбаума. Правая нога была замотана тряпицей. «Здорово, контрабандист!» — приветствовал его один из подошедших. «Давай показывай, чё там без пошлины в Лыцк провести хотел. декларацию заполнять будем».